Глава 9. Следующие несколько дней слились для меня в одну утомительно долгую полосу бесконечных перемещений. С утра и до поздней ночи я проводил время в управлении. Затем прыжком уходил в схрон, сколько мог работал с доставшимися в наследство книгами, урывками ел, спал, иногда ругался с некстати вмешивающимися в процесс призраками и с первыми лучами солнца старался вернуться обратно, чтобы продолжить то, что Ллойд называл обычной охотой. Схему ловушки он за это время действительно нарисовал, изведя для этого целую кипу бумаги. Пока он был занят, мы с Триш несколько раз возвращались в поместье Уэссесков, чтобы замерить напряженность магического поля. И по возвращении Ллойду нередко приходилось корректировать расчеты, чтобы в нужный момент все сработало как надо. «На самом деле круг для ловушки должен быть тройным», — говорил он, старательно вычерчивая на бумаге руны. «Внутренний, сдерживающий, чтобы демону было некуда деться. Второй — атакующий. Он, само собой, потребует от нас больше всего внимания. Ну а наружный — защитный, чтобы, когда мы выплеснем туда прорву магии, все это добро не вылилось наружу и не подожгло весь город к фоловой бабушке». Глядя на высшие руны, которые маг умело вплетал в три тесно прилежащих друг к другу круга, я мог только молча завидовать и старательно запоминать то, чему меня никогда не учили. А когда время теории закончилось и настал ответственный момент, поскольку схему понадобилось воплотить в реальность, я с беспокойством понял, что до нужного уровня попросту могу не дотянуть. Когда мы втроем выехали на место и принялись накладывать по периметру поместья Уэссесков защитные знаки, я, к собственному неприятному удивлению, вдруг на собственной шкуре почувствовал, насколько же это утомительное занятие. Работать одновременно с таким количеством рун и заклинаний мне, конечно, довелось впервые, но после того, как мы поставили вдоль забора первый и самый простой ряд, пришлось полдня потом отлеживаться в схроне, чтобы хоть как-то восстановить силы. Дело усложнялось еще и тем, что работать приходилось на темной стороне, а там, как известно, бродила неугомонная тварь, которая за последние дни уже дважды притаскивала под окна Йену свои смердящие подарочки. Где уж она находила гулей, если, как мне казалось, все они давно отсиживались на нашей крыше, было неведомо. Однако зверюга как-то умудрялась вылавливать одиночек и охотно демонстрировала нам свои трофеи. Ни к одному из трупов она, как и раньше, притронуться не соизволила. Но если считать, что кроме гулей на темной стороне Верля жрать было абсолютно нечего, страшно представить, скольких она убила, раз уж остальное в нее просто не влезло. Работать из-за этого приходилось с оглядкой. Сперва несколько часов знаками занимался я. Затем, пока я отдыхал, подключался Ллойд. Йен и Триш при этом постоянно контролировали процесс с помощью очков. И только когда первый, контрольный круг, был наконец закончен, мы смогли вздохнуть спокойно. «Вот и хорошо. Одну задачу выполнили», — выдохнул Ллойд, когда вывалился с темной стороны и прямо как стоял, так и рухнул на снег, жадно хватая ртом воздух. «Теперь мы хотя бы будем знать, если тварь окажется рядом. Сигнальных заклятий тут столько, что даже комар не пролетит незамеченным. Да и отпугивающие я напоследок сделал. Мало ли, вдруг сигнальных окажется недостаточно». «А если она все-таки сумеет сквозь них пройти?» — тихонько шмыгнула носом Триш, кутающаяся в позаимствованный в закромах управления тулуп. «В конторе же не смогла, значит, и тут не получится». «А вдруг вы ошиблись?» — нервно приплясывая на морозе, поинтересовался от забора Йен. «Вдруг эта сволочь вообще не переносит повышенного магического фона?» Ллойд, с трудом отдышавшись, неохотно поднялся с земли. Если бы это было так, гули сейчас толпились бы здесь, а не обсиживали вашу крышу. Но их нет, а значит, сюда наша зверушка хотя бы один раз донаведывалась. А то, может, и скушала кого, пока мы с вами не видели». Йен, вынужденный признать правоту мага, умолк. А я, предварительно сверившись со схемой, оглядел пустующее пространство перед руинами и тихонько бросил. «Ну вот, теперь осталось самое сложное. Ты прав. Ловушки придется делать две», — с озабоченным видом подтвердил Ллойд. «Как и я, одет он был неприлично легко, но ни меня, ни его это пока не волновало. Верхнюю часть Триш нарисует тут, а нижнюю нам с тобой придется продублировать на темной стороне. Только разметку сперва надо сделать, а то края могут не совпасть». «Зачем вам ловушка еще и в этом мире?» — клацнул зубами Йен. «Тварь же живет на темной стороне. Разве нет?» «Да. Но мы охотимся на нежить, предположительно, высшего класса. Поэтому и ловушку на нее ставим, как положено. То есть растягиваем заклинание и в пространстве, и во времени, создавая между двумя слоями реальности подобие клетки. Верхушка ее останется здесь, наверху. Дно окажется внизу, во тьме. А прутья мы сделаем так, чтобы они перекрыли всю эту часть пространства полностью. Только так можно быть уверенными, что тварь не сбежит». «Как у вас все сложно», — пробормотал Нориди, и, натянув поглубже меховую шапку, принялся утоптывать снег под ногами. Замерз, конечно. И не мудрено. Без малого 5 свечей тут болтаемся. А работы сделано не так уж много. На Триш Йен, как я заметил, старался не смотреть и напрямую с ней больше не разговаривал. Молодец, конечно, отстранился. Хотя девчонка даже не поняла, почему это произошло. Но я ее не винил. В таком возрасте влюбленность в сильного и мудрого наставника была простительна. А вот чем при этом думал Ллойд, впрочем, известно чем. Но это, разумеется, не мое дело. «Ну, начнем, что ли?» — демонстративно поплевав на ладони, предложил маг, когда перевел дух и немного пришел в себя. Я окинул его недоверчивым взором. «А не свалишься?» «За собой лучше следи», — оскалился тот, показав белые, поволчьи острые зубы. После чего слегка притопнул ногой и одним махом перепрыгнул на темную сторону. В этот день мы, конечно, много уже не сделали. Только и того, что, регулярно сверяясь со схемой и теми знаками, что в это время рисовала Триш, начертали на темной стороне основу под первую линию. Рисовать вызвался я, в том числе и потому, что Ллойд и без того сегодня много сделал. Но еще и по причине того, что учиться в такой сложной обстановке надо было именно в процессе, самому, набивая руку, получая опыт. Ну и шишки заодно за неправильно нарисованную линию. «Рейш, твою темную душу!» — гаркнул маг, когда я от усталости слегка напортачил. «Какого демона ты поставил защитный знак там, где должен быть сдерживающий?» Я, смахнув выступивший на лбу пот, выпрямился и, с трудом отогнав черных мушек перед глазами, оглядел получившийся рисунок. Что ему не нравится? Схема как схема. Какую дал, такую я и делаю. «Связку добавь, болван!» — раздраженно сплюнул Ллойд, поняв, что я ни демона не понял. «Связку между ними сделай, иначе при активации они сольются и перетянут слишком на себя много». Ах, вот о чем он толкует. «Конечно. Когда мы делаем кольцевую ловушку, то сколько сил туда вольем, столько в ней будет. Для того и требовался такой точный расчет. Для того и выверялись все руны до мельчайших деталей. Тут было важно все. Какая из них и где находится? Какие между ними связующие элементы? Промахнешься хоть на волосок с размерами, и во время активации энергия или переполнит какой-нибудь знак, да так, что тот взорвется, или попросту выльется наружу, и тогда Прощай, тварь. Прощай, маг. И прощай, половина города. Сейчас исправлю, буркнул я, снова присаживаясь на корточки и меняя одну линию на другую. Мы в свое время именно на этом и погорели, Рейш, жестко ответил Ллойд, когда я переделал как надо. И повторения я не хочу. Понял? Я молча кивнул. После чего в очередной раз сверился со схемой и, убедившись, что Триш в реальном мире одновременно со мной создает внутренний круг, со вздохом принялся рисовать дальше. В общей сложности на ловушку мы угрохали еще 3 дня. В первый я успел нарисовать только внутреннюю часть схемы, на которую маг добавил несколько необычного вида знаков, способных, как он утверждал, вытянуть из нежити часть сил, чтобы сделать ее менее подвижной. На следующий мы вдвоем с Ллойдом сумели сделать второй. Третий же мне пришлось заканчивать в одиночку, потому что маг в это время ушел наверх и взял на себя самое сложное. Сводил нити обоих схем воедино, так, чтобы между двух миров образовалась совершенно цельная, надежная и практически идеальная ловушка. Если не придираться к деталям, чем-то она напоминала рыбацкую сеть, только натянутую не вдоль русла реки, а поставленную вертикально. Внутри нее имелось свободное пространство для приманки. А с одной стороны сети мы сделали небольшое отверстие. Разумеется, пока оно было открыто, ловушка выглядела неполной, поскольку в одном месте на темной стороне знаки как бы наползали один на другой, перекрывали друг друга, искажая, меняя и портя при этом первоначальный рисунок. Но Ллойд умудрился рассчитать все так, что при активации силовые линии должны были сместиться, а клетка быстро вытянуться, чтобы намертво запечатать оставшийся проход и заключить тварь в магическую тюрьму. Что он планировал делать с ней дальше, меня, если честно, не особенно интересовало. Потащит ли ее с собой Валтир, распотрошит ли на месте, мне было совершенно без разницы. Лишь бы он убрал ее с улиц нашего города. Даже Йен, существенно обогатив свои знания о темной стороне, за эти дни взглянул на Ллойда другими глазами. Девушка там или нет, но ценить качественно проделанную работу он умел. И когда после почти недели беспрерывных трудов столичный умелец наконец сообщил, что закончил, но Риди через очки оглядел то, что у него получилось, и вынужденно признал: «Да, господа, это действительно круто». И сразу после этого перед нами снова во весь рост встала проблема приманки. Ллойд небезосновательно полагал, что приманка должна быть обязательно живой, чтобы тварь на нее однозначно клюнула. Менее кровожадная и неопытная Триш настаивала, что достаточно будет и мертвой. Мне, в свою очередь, казалось, что она при этом должна быть еще и свежей. Ну, а Йен, устав слушать наши споры, сделал по-умному и предложил запастись на всякий случай всеми 3 приманками одновременно. В итоге, когда мы собрались на пустыре перед домом ВССков в последний раз, на темной стороне уже лежала целая гора парного, истекающего кровью мяса. Рядышком красовалась парочка дохлых гулей, за которыми нам накануне пришлось изрядно побегать. А в нагрузку имелась бездомная кошка, которая сейчас исступленно царапала деревянную клетку и которую с помощью Чета мы этим утром выловили на улице. «Ну что, господа, поехали», — предложил Ллойд, когда мы в последний раз собрались вокруг гигантской, невероятно сложной, но пока еще не активной ловушки. Йен вместо ответа решительно надвинул на глаза очки. Триш, передав наставнику клетку, прошла в центр нарисованного круга. А когда она знаком показала, что готова работать, мы с Ллойдом переглянулись и, не сговариваясь, провалились на темную сторону. Охота началась. На этот раз старый Верль встретил нас метелью. Порывы ветра оказались настолько сильными, что нападавшие за утро и не успевшие толком слежаться снежные хлопья, то и дело поднимало с земли, комкая, как простую бумагу. А затем закручивало в тугих вихрях и мстительно швыряло нам прямо в лицо, заставляя прятаться за воротником и спешно уходить в укрытие. Убежище мы, естественно, подготовили заранее. Ллойд, недобро помянув темных богов, залег за поваленным бревном, предварительно постелив на снег теплую овчину. Мне пришлось довольствоваться остатком стены, под которым были предусмотрительно настелены доски, а сверху накрыты таким же толстым тулупом, как и у Триш. В шагах в 10 слева от меня и справа от Ллойда находилась готовая к активации ловушка. С другой стороны, мы специально оставили пустое пространство, над которым я немного поколдовал и изменил сигнальный круг таким образом, чтобы одна его часть, как горлышко у бутылки, втянулась внутрь и создала один единственный проход, который привел бы тварь прямиком к устью ловушки. Сам проход оказался строго между мной и Ллойдом. Имел длину около 30 шагов, но при этом просматривался от начала и до конца. Так что в нужный момент маг мог дернуть за спрятанную под снегом ниточку заклинания и мгновенно захлопнуть ловушку. Со всех остальных сторон мы с ним были надежно защищены. Вздумай тварь подобраться откуда-то еще, ее гарантированно отпугнули бы сторожевые знаки, которые на фоне повисшей над руинами радуги были совершенно не видны. Но если она вздумала бы упорствовать, то остальные заклинания с шумом и грохотом отшвырнули бы ее обратно. Так что даже если тварь оказалась бы невидимой, мы бы в любом случае знали, где ее искать. Когда ветер немного стих, и мне за шиворот перестали сыпаться колючие льдинки, из-за кустов раздался бодрый голос Ллойда. «Слышь, Рейш, давно хотел тебя спросить. Так, ради интереса». «О чем?» — покосившись на чернеющие сбоку развалины, буркнул я. «Ты в самом деле ничего не забирал у Нииро? Ты же видел защиту и сам ее вскрывал. Чужаки туда до нас не входили». «Да я не про комнату говорю», — хмыкнул лежащий в сугробе маг. «На темной стороне тоже ведь ничего не было. Тебе не кажется это несколько неестественным?» Я молча возвел глаза к небесам. «Ллойд, неужели ты думаешь, что старик оставил бы там ценные вещи, не озаботившись хоть какой-нибудь защитой? Ты ее там видел?» «Нет». «А если бы она и была, то единственным ключом к ней мог быть только его перстень. Но перстень ты достал из стола своими собственными руками. И я готов хоть сейчас поклясться, что никогда раньше не прикасался к этой вещи». «Значит, старик и впрямь куда-то запрятал свои сокровища», — с разочарованием протянул Ллойд, так и не подняв головы из-за куста. «Эх, а все-таки жаль. Теперь-то мы уже никогда не узнаем, чего и сколько он успел накопить». Я благоразумно промолчал. «Слышь, Рейш, а все-таки», — через некоторое время повторил маг, «если бы ты был его учеником, то куда, как тебе кажется, куда мог бы заныкать ценности?» «Откуда же мне знать?» — совершенно искренне изумился я. «Он считал себя идейным врагом моего учителя. Мы и знакомы-то почти не были. Но шкуру-то он зачем-то полез тебе спасать», — рассудительно заметил этот упрямец. «Если бы он плохо тебя знал, зачем бы ему тогда было рисковать?» Я еще раз оглядел окрестности, но вокруг было по-прежнему пусто. «В том, чтобы умереть достойно, есть определенный смысл», — сказал тихо, но так, чтобы он услышал. «А Нира, как мне кажется, любил красивые жесты. А еще, я думаю, он давно хотел уйти. Просто долго ждал подходящего случая». После этого Ллойд надолго умолк, и потянулись долгие минуты томительного ожидания. Свирепая метель постепенно затихла, наметенные ею сугробы еще больше скрыли нас от любопытных глаз, превратив в два неприметных холмика. Вокруг по-прежнему царила неприятная тишина, и лишь в угрюмо чернеющих невдалеке развалинах тихонько поскрипывал наполовину отвалившийся ставень. «Эй, Рейш!» — наконец не выдержал Ллойд этого угнетающего молчания и снова завозился под снегом. «А как ты темным магом стал, а?» Я ненадолго прикрыл глаза, мысленно костеря про себя болтливого мага. И что ему не имется? Тихо, свежо, хорошо вокруг. Только лежи и мечтай себе удовольствие. Я бы, наверное, так и сделал, если бы умел. А то, может, и задремал, если бы не надо было следить за периметром. А этого болтуна, видишь ли, на разговоры потянуло. Да и вопрос он, как назло, выбрал отвратительный. Перед внутренним взором, как наяву, встала картина из моих кошмаров. Приземистый каменный потолок, холодные липкие стены, железная дверь с крошечным, забранным стальными прутьями отверстием, жесткие нары, тонкий соломенный тюфяк и гнетущая тишина, в которой лишь изредка слышится надсадный кашель из соседней камеры. В тот день на улице тоже выпал снег, легкий, пушистый, прекрасный. Но если в детстве с его приходом в моей душе каждый раз просыпалось что-то трепетное, светлое, неразрывно связанное с ожиданием чуда, то накануне казни я об этом уже не думал. В тот день я стоял посреди тесного каменного мешка, недвижимо смотрел на брошенный через решетку номер столичного вестника и с холодным равнодушием сознавал, что именно здесь и сейчас моя прежняя жизнь закончилась. «Рейш!» — встрепенулся Ллойд, когда я не ответил. «Эй, Рейш, ты что там, уснул? Я вообще-то вопрос тебе задал». «Прости, я бы не хотел об этом вспоминать», — наконец глухо уронил я, не поднимая головы. «Понимаю», — невесело усмехнулся маг. «А я вот впервые потемнел, когда мать схоронил. Сопляком еще был. Мне даже 10 тогда не исполнилось. Но она болела, сколько себя помню. Всегда очень слабая была. Тогда я не знал, от чего так. Вот и не ожидал. Да и не верил, если честно, что она так быстро сгорит». «Все мы кого-то теряли», — тихо уронил я, старательно вслушиваясь в гуляющий меж обгоревших балок ветер. «Кто-то родных, а кто-то себя самого». «Я не ждал этого, правда», — горько повторил Ллойд. «Я вообще тогда не думал о смерти. Только все хотел, чтобы мать вернулась. Кроме нее у меня никого ближе в жизни не было. Так что, когда ее не стало... Знаешь, как я обрадовался, когда снова ее увидел?» Я приподнял голову, но сугроб, в котором залег маг, больше не шевелился. А когда я снова улегся, оттуда неожиданно донеслось. «Видеть призраков в наших краях всегда считалось дурным знаком. Да оно, в общем-то, нигде особенно не приветствуется, даже в Алтории. Народ-то у нас до сих пор суеверный. В глубинке так и вовсе дремучий, как тот лес. Так что вся эта магическая дребедень для них все равно, что поклонники темных богов для инквизиторов в Латейне. Мне, правда, повезло. К тому моменту, когда я рискнул сказать, что вижу умерших, в деревню заехал бродячий маг. Он-то и стал моим наставником. А потом и в столицу укатил, оформив ученичество как положено. Но с тех пор уже много воды утекло. Может быть, даже слишком. Когда маг снова умолк, я тоже не стал тревожить воцарившуюся тишину. Порой, даже если есть что сказать, слова уже не нужны. Достаточно просто понимания, сопричастности. И, лежа на земле под слоем наметенного снега, я как никто знал, как важно и как нам порой не хватает именно этого. Иметь рядом того, кто услышит, поймет, узнает, но в нужный момент смолчит. Какое-то время мы просто лежали, думая каждый о своем и ненадолго забыв, зачем именно мы сюда явились. Однако потом ветер окончательно стих, и в клетке беспокойно завозилась кошка. Говорят, животные хоть и не видят, но чувствуют многое, что происходит на темной стороне. И когда рыжая оборванка внезапно раздулась, а затем сердито заурчала, уставившись мне куда-то за спину, мы с Ллойдом одновременно встрепенулись. Правда, сделать что-либо никто из нас уже не успел. В тот же миг, шагах в 15 сзади и немного правее меня, вдруг что-то с силой бабахнуло. Сперва один раз, затем другой. Мгновенно активировавшаяся защита брызнула разноцветными искрами. На внезапно загоревшемся снегу один за другим вспыхнули сразу 4 защитных знака. Под каждым сперва разлетелся в стороны снег, затем вверх выстрелило густое облачко снега. Неведомая тварь словно пробовала защиту на зуб, жадно тыкаясь в нее носом и каждый раз смещаясь ко мне чуточку ближе. Но ни оглушение, ни замедление, ни даже страх на ней от чего-то не сработали. А вот после того, как последней по глазам ударила ослепительно красная боль, на темной стороне раздался пронзительный до отвращения тонкий визг, словно кто-то полоснул по стеклу ножовкой. От мощной звуковой волны меня аж перекорежило, и появилось желание поскорее зажать уши. Запертая в клетке кошка уже не шипела. Она дурниной орала, тщетно пытаясь вырваться. Подскочивший с земли Ллойд, дорезив в глазах, всмотрелся в поплывшую над сугробами снежную дымку, а потом вытянул руку в совершенно другую сторону и торжествующе гаркнул. «Вот она, Рейш!» После чего я обернулся и, наконец, впервые взглянул на нашего загадочного убийцу.